Глава 16. Утром я не находила себе места. Вчерашние события не давали мне покоя, и я даже не понимала, что напрягало меня больше всего. Ссора с Дэном, слова ректора о женитьбе или то, что я совершенно ничего не нашла об артефакте, который по дурости отдала Сэнду. Теперь почему-то я жалела об этом. Может, потребовать Нуартаэль обратно? Ну да, так он мне его и отдал. А его словам о том, что я его возлюбленная... Ну не бред, а? Кто он и кто я? Да я и никогда не думала о нем как о мужчине. Да, он красив, богат, имеет высокое положение в обществе, но для меня он всегда будет ректором. Если он решит надо мной пошутить, то шутка неудачная. На построение я пошла вся какая-то растерянная и одинокая. Почти всегда меня подхватывал по пути Дэниэль, но так как мы с ним в ссоре... Эх, даже пожаловаться некому, а мне так нужно выговориться. Ребята притихли, когда я подошла и встала в строй. Дэниэль даже не повернул голову в мою сторону, а остальные лишь сдержанно кивнули мне. Впервые за все время я почувствовала здесь какой-то чужой. Странное чувство. Завтракать я не пошла, просто потому, что не было аппетита. Да и перед глазами все время мелькали неприятные картинки. Сожжение Тагута, переход за грань, уверенное лицо Рея, который сказал, что я его возлюбленная. Тьма. Я никогда не позволяла называть ректора по имени даже мысленно. Посторонние не смеют называть темных по имени, только приближенные, только близкие, а я ни то, ни другое. На лекцию по криминалистике мне идти не хотелось, ведь там я встречусь с лордом Сэндом, и эта мысль вставала мне поперек горла. В последнее время мы с ним слишком часто встречаемся, и это мне совсем не нравилось. Быстро юркнув в аудиторию, я села на свое место и уткнулась в конспекты, стараясь вообще не смотреть по сторонам и не привлекать к себе внимания, когда пришел Дэн. Парень подошел и просто сел рядом, не сказав мне ни единого слова. В аудитории стало тихо. Все уже привыкли, что мы почти неразлучные, а тут такие страсти разворачиваются. Я не хотела извиняться первой, потому что не я это начала, да и эльфийские гены давали о себе знать. Упрямство играло свою роль. Магистр Сент вошел в аудиторию неожиданно. Прошел к своему месту и обернулся к нам, а я попросту опустила голову, чтобы не встречаться с ним взглядом. Занятие проходило спокойно. Ректор читал лекцию, чертил что-то на доске, но я по-прежнему сидела, уткнувшись в стол, и думала о том, что шутил ли он вчера про исключение из академии или нет. Наконец, занятие закончилось, все адепты стали покидать аудиторию, и даже Дэниэль также молча поднялся и ушел. Стало обидно, но вида я не показала. Ректор тем временем копался в каких-то бумагах и, казалось бы, не замечал никого вокруг, но когда я собиралась уходить, он поднял на меня взгляд. «Адептка Айрис, останьтесь!» — тихо сказал он и снова уставился в бумаге, дожидаясь, пока выйдут все адепты, которые как-то странно косились на побледневшую меня. Когда мы остались одни, магистр махнул рукой, и дверь закрылась, а вокруг нас образовалось какое-то марево, вероятно, чары тишины, чтобы нас никто не смог подслушать. «Лорд Сент!» — робко начала я, решив намекнуть, что мне нужно идти на следующее занятие. «Я же говорил тебе называть меня по имени», — сказал мужчина, не поднимая от бумаг головы. «Это так сложно?» Я промолчала. Ректор поднялся и посмотрел на меня. «Знаешь, Кая, я поражаюсь твоему упрямству. Никогда не знаешь, что ты выкинешь тот или иной момент. Оттого и интересно наблюдать за тобой». Не дождавшись от меня ответа, лорд Сент вздохнул и продолжил. «Лорд Уланаис прислал мне письмо, в котором просит встречи с тобой. И внимательный взгляд мне в глаза. Не подскажешь, что мне ему ответить?» Мне стало жарко, потом холодно, а после и вовсе закружилась голова, да так, что я схватилась рукой за край стола, чтобы устоять, но буквально через мгновение ректор оказался рядом и поддержал меня, усаживая на стул. Прохладная ладонь накрыла мой лоб, и я отшатнулась от неожиданности, испуганно рассматривая хмурое лицо мужчины. «Ты завтракала сегодня?» Я вся сжалась и отрицательно покачала головой. «А почему?» — угрожающе тихо спросил магистр. Я пожала плечами. «Не было аппетита», — заикаясь, ответила я. «Ах, не было аппетита», — недобро протянул темный. «Тогда я возьму на себя ответственность и накормлю тебя». Он неожиданно взял меня за руку, и я вздрогнула. «Не надо меня кормить! Со мной все хорошо!» Я стала пытаться вырвать свою руку из его ладони. «Пустите! Ты как неразумный ребенок, Кая!» Спокойно проговорил ректор, продолжая меня держать. «Прекрати это!» «Пустите!» не унималась я. Ситуация начинала меня злить, и растерянность отходила на второй план. «Я хочу уйти!» От моей руки неожиданно начал исходить розоватый свет, такой же, как в спальне магистра, когда я держала его за руку. Не прошло и минуты, как лорд Сент сам отпустил меня и выпрямился, задумчиво рассматривая свою ладонь. Я испугалась и вскочила с места, прижимая к груди конспекты, а потом развернулась и побежала на выход, игнорируя приказы ректора остановиться. Мне не приснилось и не показалось. Это делала действительно я. Я тьма всемогущая. И ректор видел это своими глазами. Что это еще за магия? И почему я сейчас чувствую себя лучше?